Отбросив последнюю папиросу, разрушитель пустился в путь и, не оборачиваясь, зашагал в сгустившемся сумраке. Некоторое время он еще виднелся вдалеке, силуэт его становился все меньше, потом слился с черной тьмой. Он и шел в эту тьму, в неведомое, спокойный, бесстрастный. Он шел истреблять повсюду, где найдется динамит, взрывать города и людей. Когда в свой последний час буржуазия услышит, как при каждом ее шаге с грохотом взлетают на воздух булыжники мостовой, вероятно, это будет дело его рук. Глава 4. Лишь только земля поглотила Варейскую шахту, господин Энбо ночью выехал в Париж, желая лично осведомить обо всем правление, пока журналисты еще не разнесли по свету эту весть. На следующий день он вернулся и казался, как обычно, спокойным, учтивым администратором. Очевидно, ему удалось снять с себя ответственность. Милость к нему не уменьшилась, даже наоборот. Через день был подписан указ о награждении его орденом почетного легиона первой степени. Но если директор выбрался из беды благополучно, положение компании пошатнулось от этого ужасного удара. Она не только потерпела миллионные убытки, ей нанесена была опасная рана. Из-за того, что какие-то злоумышленники погубили одну из ее шахт, она испытывала глухой, непрестанный страх за свое будущее. Она была глубоко потрясена и поняла, что надо все скрыть. Зачем поднимать шум вокруг таких ужасов? Если преступника обнаружат, из него сделают своего рода мученика. От его устрашающего героизма и у других свихнутся мозги. Он породит целый выводок поджигателей и убийц. Впрочем, правление и не подозревало, кто оказался истинным виновником катастрофы. И в конце концов вообразило, что тут орудовала целая армия сообщников. Никто и мысли не допускал, что, действуя в одиночку, человек мог найти в себе смелость и силу для такого разрушения. Именно эта мысль и преследовала членов правления. Мысль о непрестанно возрастающей опасности, грозившей шахтам компании. Директор получил распоряжение организовать широкую сеть шпионажа, затем постепенно, по одному, без шума, уволить неблагонадежных рабочих, заподозренных в причастности к преступлению. Из соображений высокой политики и осторожности пока решили ограничиться лишь этой мерой. Немедленному увольнению подвергся только один Дансар. После скандала в доме Пьерона держать его на должности старшего Штейгера стало невозможно. В качестве предлога воспользовались его поведением во время катастрофы, когда он показал себя подлым трусом и бросил своих людей, спасая собственную жизнь. Увольнением Дансара хотели также угодить рабочим, дружно его ненавидевшим. Однако в Париж просочились кое-какие слухи о причинах катастрофы, и дирекции пришлось послать в газету официальное опровержение сенсационной заметки, в которой говорилось о бочонке с порохом, подожженном в шахте забастовщиками. После наспех проведенного расследования правительственный инженер представил доклад, в котором пришел к заключению, что обвал шахтного ствола вызван вполне естественными причинами, а именно оседанием породы в выработках. Компания предпочла держать свои сведения в тайне и безропотно перенесла сделанный ей выговор за недостаточный технический надзор. На третий день парижская пресса нашла в катастрофе обильный материал для отдела хроники. Все только и говорили, что о рабочих, умирающих в глубине шахты, с жадностью читали телеграфные сообщения, печатавшиеся каждое утро. В самом Монсу буржуа бледнели и лишались дара речи при одном лишь упоминании о Варейской шахте. О ней сложилась такая страшная легенда, что самые смелые с трепетом передавали ее друг другу на ухо. Во всем крае выказывали великую жалость к жертвам катастроф. Обыватели устраивали прогулки к разрушенной шахте, многие ходили туда всем семейством, желая испытать острое ощущение ужаса при взгляде на эти развалины, которые придавили своей тяжестью несчастных, заживо погребенных под ними.